Глава 13. Невзирая на то, что улицы Берлина застилали низко летящие серые облака, проливающиеся над городом мелким унылым серым дождем, во внутреннем дворике, скрывающемся за зачарованной аркой, вовсю светило яркое солнце. У меня даже глаза заломило от его интенсивности, и небо, высокое и высокое, и синее-синее без единого облачка. Как такое чудо можно создать в ограниченном пространстве закрытого дворика, я совершенно не представлял. Эта пространственная магия просто чудо какое-то. Жаль, что в Веде не было представлено ни единого заклинания или печати подобного направления. Либо мой уровень был недостаточен для такого знания, либо подобным преобразованием пространства занимаются специалисты магии. Кстати, в связи с весьма насыщенной на событиями жизнью, я не особо задумывался над этим вопросом, а вообще, какие одаренные кроме ведьм существуют на свете? Нечисть я в расчет не беру, это другое, а вот люди. Неужели же все остальные маги-колдуны оперируют таким же проклятым темным промыслом, как и повстречавшиеся мне на пути ведьмы? И почему Ондар, собственно, проклят? Кто его проклял и зачем? Или все это идет от того, что вся магия, независимо от того, каким образом ты ее применяешь, лечить или калечить, это все равно дьявольская магия? И почему обязательно творить зло, чтобы тебя корежило и росли уровни? Нужно будет непременно обстоятельно пообщаться на этот счет с Глорией. Она ведь старейшая из ведьм, с которыми я знаком. Может быть, она прольет свет на положение магических закономерностей в этом мире? Вот вроде бы это и основополагающий вопрос, но ни в книге заклинаний, ни в летописях Афанасия я ответа на него так и не встречал. Но сейчас это подождет, поскольку всем моим вниманием завладел пресловутый отель «Королева Мап», находящийся одновременно в самом центре большого мегаполиса и еще не знамо где. Потому как то, что меня окружало, попросту не могло поместиться в маленький внутренний дворик, расположенный за входом в арку. Но не могло, и все тут. Передо мной расстилалась, залитая ярким солнечным светом, зеленая лужайка, сквозь которую к небольшому и очень уютному домику бежала мощенная камнем дорожка. За домиком стеной стоял дремучий лес, заросший толстенными вековыми деревьями, которых точно не могло быть в центре густонаселенного города. Это была просто магическая голограмма, оптический обман зрения, догадался я. Но выглядел этот лес весьма реалистично, как настоящий. Я даже слышал, как шумят на ветру крепкие зеленые листья на деревьях, откуда в замкнутом пространстве ветер. Похоже, все, что меня окружало, было создано с помощью магии и вызывало прямо-таки щенячий восторг. Настоящее пространственное убежище, как и говорил мне Том. Все вокруг было настолько живописным, что хотелось остаться здесь навсегда, скрывшись от всех забот и тягот реального мира, оставшегося там, за зачарованной аркой. «Чувствуете, сэр?» – спросил меня бомбадил, лицо которого сейчас, казалось, разорвется от широчайшей улыбки. «Покой, умиротворенность и защищенность. Я грущу каждый раз, когда покидаю это место. Так бы и остался здесь навеки вечные». Оказывается, мысли и чувства бомбадила полностью совпадали с моими собственными. «Это действует особая магия убежища», – с гордостью добавил он. «А не привыкнешь к ней насовсем?» Решил прояснить этот вопрос. «Вдруг эта магия действует как наркотик, стоит один раз попробовать и все, и не вырвешься из его цепких лап?» Как магия нимфы Калипсо, которая не отпускала Одиссея со своего острова целых 8 лет. «А то застрянем мы здесь с вами навсегда». «Да нет, не волнуйтесь», – покачал головой Том. «Привычки эта магия не вызывает, иначе тут уже было бы не провернуться от моих соплеменников и их друзей. Однако же, такого пока не произошло. Пойдемте, сэр Чума». «Слушайте, Том, а давайте мы уже забьем болт на все эти чопорные вы», — предложил я рыжеволосому ведьмаку. «Предлагаю просто перейти на ты». «Да, без проблем», — тут же подхватил идею Том. «Я тоже не люблю весь этот официоз, помпезность и формализм». Что формализм он не любит, было вполне заметно по его весьма нестандартному прикиду. Одни только желтые боты и цилиндры с павлиньим пером чего стоят, не говоря уже о других предметах гардероба и усов с бородой.

и жареные на вертелах рябчики и бараньи ноги, запеченные на углях, и молочный поросенок в яблоках, и мясные колбаски, и овощи, и зелень. Ох, а я не буду перечислять весь набор, иначе попросту захлебнусь слюной и сдохну. А мне еще деда выручать, поэтому так бездарно помереть мне не хотелось. К моему несказанному удивлению, к нам никто не вышел. Складывалось такое впечатление, что в убежище мы находимся вдвоем с бомбадилом, и никакой прислуги, ни хозяина этого расчудесного отеля не существует в природе. «Прошу, садись, друг», – произнес Том, отодвигая тяжелое кресло от стола и падая на него. «Этот скромный стол – твою честь». «Ничего себе скромный!» – бухнул я, устраиваясь в кресле напротив рыжего ведьмака. «Это ты прибедняешься, братишка, и здесь же еды на несколько дней». «На несколько дней!» – удивленно воскликнул бомбадил. «Да здесь только на один зубок! А вот под настоящий шотландский виски...» И он с видом величайшего фокусника достал из воздуха темную бутылку с залитым сургучом горлышком. Опа! И как у него это получилось? Я совершенно не почувствовал, как он использовал магию, а ведь он явно пользовался словом, таким же, как у меня, на котором я хранил лету и веду. Только при исполнении моего слова сил уходило на порядок больше. Либо слово «Тома» жрало, силы до безобразия мало, либо это была просто обычная ловкость рук, в чем я реально сомневался. Надо будет поговорить с ним при случае, ведь такое незаметное действие, позволяющее вытащить из слова все что угодно, очень может пригодиться мне в будущем. И еще я совсем забыл, что при повышении чина и слова тоже растет. Я легко могу хранить на нем что-нибудь, кроме двух записных книжек. «Да мы сметем с тобой все это за один раз», – продолжал разглагольствовать мой новый друг. Я смерил взглядом фигуру Тома. Даже учитывая, что его рост за 2 метра и плотность, я сомневался, что в бомбадила влезет за раз столько еды, хотя вспомнивши, как сам не так давно, когда только-только ступил на скользкую ведовскую тропку, трескал так, что за ушами пищало, пересмотрел свое мнение. Он ведьмак, а метаболизм ведьмака страшная штука. Это мне постоянно некогда заниматься собственным организмом, а у Тома было время над этим основательно поработать, поэтому такие тайны он скрывает, мне было абсолютно неведомо. «Это виски? Настоящий Атолл Броуз из шотландского графства Перчер. Его не брезгует пить даже сами монарши особы. Хотя мне на них, в общем-то, плевать. Но именно эта бутылка была разлита в 1832 году, в год моего рождения». Так Тому уже 110 лет. В общем-то, я и не удивился, проведя в голове этот нехитрый расчет. Лишь один единственный вопрос закрался мне в голову. А чего же он так хорошо выглядит? Лет на 30-40 максимум. Причем его внешний вид отнюдь не личина, как у той же Глории. Даже в магическом зрении Том Бомбадил выглядел точно так же, как и на самом деле. Затем я вспомнил двух старых ведьм, из-за которых я, собственно, и стал тем, кем стал. Первая – ведьма второго чина Акулина из моего времени, отправившая мою душу и сознание каким-то одной ей известным способом в прошлое. На тот момент ей тоже перевалило за 100. Она была старухой, и она умирала. Вторая – ведьма аж пятого чина Степанида, от которой, собственно, я и получил свой дар, тем самым избавив молодую Акулину от его получения. Сколько лет было Степаниде, я так и не узнал, но в посмертии она выглядела жутко, как и полагается проклятой твари. А вот Тома сия участь, похоже, миновала, никаких жутких метаморфоз с ним не случилось, да и помирать он явно не собирался, хотя по количеству прожитых лет обогнал и Акулину, и Степаниду. И в чем же секрет этого никогда не унывающего рыжеволосого весельчика? Может быть, его в беспечном отношении к жизни? Пока бомбадил ловко откупоривал виски даты своего рождения, я продолжал крутить головой по сторонам, пытаясь обнаружить того, кто же приготовил все это пищевое изобилие. Но помимо общего магического тона, излучаемого чудесным домом, никакого постороннего присутствия не уловил. Ну не скатерть же самобранка все это приготовила. Решивши пролить свет на этот вопрос, я напрямки спросил об этом Тома. «Как? Кто приготовил?» Удивленно приподнял он свои рыжие брови. «Конечно же, домовые эльфы». «Кто? Домовые эльфы?» – переспросил я. «Да, Весьма расторопные ребятки. Они тут типа отдельного персонала. Следят за домом, убирают в номерах и готовят. Ох, как вкусно. Да ты попробуй, попробуй. И Том с хрустом вывернул ногу у молочного поросенка, который без промедления вгрызся своими крепкими зубами. По его рукам и подбородку потек жир, но плотного верзилу этот факт ни разу не смутил. Он просто вытер рот рукавом своего синего в клетку пиджака и продолжил трапезу, с хрустом перемалывая даже кости. Ну или мне так показалось, чему там еще хрустеть. А плату в этом убежище чем берут? Я на всякий случай не прикасался пока к пище. Как говорится, пока не узнаю всех условностей проживания в этом отеле, даже написанных мелким шрифтом, никому ничем не буду обязан. «Как? Чем?» Прошамкал набитым ртом бомбадил. «Махии, конечно». А вот теперь понятно, какая валюта на ходу у домовых эльфов. Ну чего-чего, а этого добра у меня, как у дурака Макорки, можно даже и подразгрузиться чуток. Том доживал поросячью ногу, шумом проглотил мясо и сыто срыгнул. «Ты не переживай, я за все это уже расплатился». Он развел руками, словно пытаясь обхватить стол. «Ценник здесь вполне приемлемый. Ни в одном отделе Ковена таких расценок не найдешь. Даже новику, только-только получившим удар, под силу оплатить полный пансион недели на две». «Слушай, Том, а я могу их увидеть? Ну, этих твоих домовых эльфов?» «Да легко», – проревел бомбадил. «Робби, Тоби, а покажитесь-ка гостям».